Глава 19. Отпусти. Велес заночевал в кабинете отца. Чувствовал, сегодня гость обязательно явится. Преступный лидер больше не доверял ему, относился настороженно, но отказаться от бесед с предками пока не был готов. В безумное время лишь потустороннему другу можно полностью раскрыться, говорить без боязни остаться преданным. Ну, если не считать одно приятное исключение, что составляла помощница. Хотя некоторые вещи Влад скрывал и от самого приближенного, да и близкого отныне себе человека, Кристины. Обычно в комнате с серым окном Влад засыпал быстро. Сейчас долго ворочался, мысли одолевали. Авторитет думал о сироте. Чем-то тот его задел сегодня. Не обидел, именно затронул нечто в ледяной душе. Да, если бы не Кристина, давно слетел с катушек. Свихнулся от паранойи и затопил Водопьяновск кровью. Одна малыш оставляет во мне капли светлого, людского. Может, завязать с ней более близкие отношения? У нас давно наладилось нечто вроде плутонической любви. Почему их не преобразовать или лишнее? Интересно, что бы произошло, если, не дай бог, тогда при похищении ее не вернули? Тормоза мои точно отказали напрочь. Стал бы мстить всем, что осатанелы. Кладбища городского не хватило бы для неприятелей. Ох, и обрадовалось бы тогда то, что зовется моими предками новому Владу. Возможно, раб Божий Владимир прав, и ночной гость серьезно демон из чадия ада. Как проверить? Перед отключкой необычайно тепло сделалось на криминальной душе Велеса. Ему захотелось позвать Кристину, чтобы та легла рядом. Да дремота сковала тело. Верный признак. Явление рядом. Карабкается в кабинет из глубин преисподней. Предчувствие не обмануло. Гость прибыл ночью. Он находился не в лучшем расположении духа. Сердит, потрепан, борода и волосы опалены сильнее обычного. Подобное происходило уже пару лет назад, или больше, когда Велес не удовлетворил ожиданий предков. «Знаю, что скажешь», — отмахнулся лидер пролетарских от протянутого кубка вина, впервые за все время ночных бесед. «Убрать сироту вместе с Настей». «Посеяли в тебе зерно сомнений относительно нас, потомок!» Ухмыльнулось отражение и осушило обе порции вина залпом. Причем одновременно, с двух бокалов. «Разве не заслуженно? Ты мне советовал прикончить Пашу. Хорошо не успел, а он дельный парень, преданный соратник. Жду с нетерпением полного выздоровления машиниста. Требуется мне позарез. Теперь Игоря хочешь убрать?» «И ты того желаешь? Не скидывай свое темное нутро на нас. Зря посоветовали убить соратников. Ты, потомок, помнится, избежал нашего наставления изничтожить блудницу Юлию и после все одно совершил сие благоразумие, оттянув неизбежное. Ты уверен, что не появится потребности после засылать воинов доблестных по всему земному шару для кары Игоря с его потаскухой, блудницей почище Забродской? Или твой проверенный друг Паша не вонзит нож в твою сентиментальную спину? Нет, не уверен? Это все девица твоя, она делает тебя слабее. Осталось жениться на ней для полного разочарования». «Странно, как ты до сих пор не посоветовал избавиться и от нее?» «Не враги мы себе, тогда ты возненавидишь нас и больше не послушаешь. И дорога тебе прислужница стала, сколь ни гони мысли от себя, вижу, правы мы». Влад пытался рассмотреть ноги явления, по совету батюшки, не получалось. «Копыта ищешь?» — усмехнулся хмельной гость. «Если найдешь, что переменится? Вину с себя снимешь, мол, соблазнил нечистой? Не пройдет, не зря Игорь твою темную душу пронзил, не зря. Понял ты, не время виновато в зверствах, не политика, а люди. Ты принял правила, стал жестоким, злым, окропил руки кровью, упился ей и правильно поступил. Друг твой гнулся, гнулся, да не надломился, остался верен себе, совести своей проклятой. Так что, хоть сам дьявол тебя искушал, виноват в содеянном исключительно ты. Не отворачивайся от нас, не увиливай с пути, когда до победного края осталось немного. Возьми отпуск, отдохни, устал ты. После вернись, вновь поговорим, как в старые добрые времена». Раздался шум, скрежет, и гость испарился, не дав Велесу высказать свои соображения против услышанного. Влад очнулся на диване отца. Уже наступило утро. Последующий день преступный лидер нарочно давал через телефон или посыльных задания Кристины, дабы та не попадалась ему на глаза подольше. Вообще планировал отправить ее в командировку на недельку-другую. Желал проверить, изменятся ли его мысли без ее присутствия. Но ближе к вечеру Велес передумал временно избавляться от адъютанта. Заскучал. Не прошло и дня, а он стал скучать по ней. Это его несколько тревожило. Когда стемнело, бойцы привезли малыша в квартиру к Владу. Тот снова стоял напротив серого окна. Авторитет махнул рукой помощнице, чтобы подходила, мол, не помешаешь. «У меня возникло чувство», — приобняла шефа Кристина, «словно ты специально избегал сегодня со мной встреч. Все хорошо? Или мне стоит опасаться?» «Да, все отлично, и нет, опасаться не стоит. Тебе в целом меня бояться никогда не следует». Повернулся к девушке Велес. Ее приятно удивили слова босса, растрогали. «В чем тогда причина? Ну, для чего ты меня гонял от зари до заката по пустым поручениям? Хотел проверить, соскучусь по тебе или нет». «Ох!» — игриво улыбнулась девушка, окончательно добитая услышанным. «Не терпится услышать выводы». Адъютант сомневалась, искренен Владислав или задумал очередную проверку, потому старалась прощупать его аккуратными вопросами. «Чего молчишь? Соскучился или нет?» «Да, только понять не могу, радоваться тому или огорчаться. Привязанности делают людей слабее». «Я тоже соскучилась». Крепче прижалась малыш к Владу, пропустив последнюю фразу мимо ушей. «Звонила в обед Даша, у них свадьба в текущую субботу. Поедем? Ты обещал ей, помнишь?» Неожиданно забили старинные часы и зашипело проводное радио. Это отвлекло внимание Велеса и его помощницы. Девушка вздрогнула от неожиданности, а бандит насторожился. «Уж не явление ли незапланированно ползет в гости?» Выждав пару минут и поняв, что звон маятника и радиопомехи лишь совпадение, преступный вожак сказал: «Поехали, а то заработался я, уж и забыл, что это за слово «отдых».» «Да», — обрадовалась Кристина и, отбросив сомнения, решила прямо изъявить о желаниях. «После свадьбы сеструхи неплохо бы в отпуск. Погода пока позволяет, хочу на море. Ты сам хоть помнишь, когда ноги в соленой воде мочил?» «Нет, лет 5 назад, то и больше. Идея хорошая. Давай отдохнем. Паша выписывается из больницы. Слабоват, конечно, да рулить по телефону или рации делами способен. Можно пару недель выкроить для себя. Неделю точно». «Правильно, иначе с ума сойдешь. Знаешь, продолжила смелеть малыш в своих речах. Хотела с тобой поговорить о том, что тебе явно не понравится». «О сиротиных», догадался бандит. «Именно. Чего о них тереть? Завтра, вернее, уже сегодня утром, они инкогнито отбывают за границу. Будут жить, да горя не знать, под новыми именами». «Не делай этого», — положив голову на грудь шефа, прошептала малыш. «Чего?» — сделал Велес вид, будто не понял, о чем говорит его помощница. «Оставить их в России?» «Ты прекрасно знаешь, о чем я», — не сдавалась Кристина. «Отпусти их. Не бери грех такого калибра на душу. Не перебивай. Я поняла при вашем с ним разговоре, что ты задумал». «Вот как!» Не знал, что ответить Влад. «Тебе жаль сироту? Нравится бравый вояка? Глупости. Или ты ревнуешь?» Повеселев, слегка отвлеклась девушка от серьезной трагической темы. «Нет, плевала я на них, особенно на его шаболду Настю. Ты бы видел, как она стелилась передо мной, когда у нас гостевала, встречи с тобой искала, аж из кожи вон лезла, хотела меня надурить. Куда там? Где ее врать учили, там я преподавала. Мужа своего сдала, причем не один раз. Просто мразь, ее уж точно мне не жаль». «Что тогда печешься за них?» Тебя жалко. Не хочу, чтобы ты перешел черту, осатанел и вообще. Ты будешь сожалеть о содеянном. Пусть не скоро, но их смерть, по крайней мере, друга, себе вовеки не простишь. Ради меня, нас». Отыскала Кристина мужество произнести громкие слова. Это понравилось Владу. «Прошу, отпусти их с миром». Авторитет задумался. «Малыш пугающе хорошо меня изучила. Буквально читает мысли по выражению лица. Хорошо или плохо?» «Если всегда останется верной, безусловно, хорошо. Мало кому выпадает встретить человека, словно созданного для тебя». Нежно отодвинув от себя малыша, Велес подошел к дубовому столу. Поднял раритетную телефонную трубку, только с новым циферблатом, и набрал чей-то номер. Минуту дожидался ответа. Услышав из динамика другие цифры, перезвонил туда и, сказав код из 5 букв, шифр, четко приказал «Передать немедленно скомороху. Отбой. Я их отпускаю. Немедленно». «Принял. Исполняю». Донесся с того конца разочарованный голос связного человека, штатного киллера пролетарских. Кристина устало присела на подоконник серого окна. «Значит, я не ошиблась. Ты правда хотел их того? Каким образом?» «Взрыв огромной силы в месте, где никто, кроме двоих объектов, не пострадал бы больше». «Спасибо, что прислушался ко мне. Ты не пожалеешь». «Надеюсь». Велес приблизился к помощнице, снял ее с подоконника и, посмотрев с минуту сквозь серое окно, добавил. «Знаешь, перед отъездом на отдых пора наконец-то навести порядок на улице, чтобы этот проклятый вид перестал нагонять мрак и тоску». «И окно помыть?» «Пожалуй, нет. Слишком рано. Я не готов полностью порвать с прошлым». Серебристая «девятка» колесила по грунтовой дороге в сторону границы с Украиной. За рулем находился верный человек Велеса, на задних креслах – сиротины. Водитель остановил автомобиль посреди степи на крутом спуске, поднял ручник, вынул ключи из зажигания и, повернувшись к пассажирам, протянул их Игорю со словами. «Все, моя миссия закончена на этом. Дальше сами. До дырки 5 км. Вас там встретят наши погранцы. Дадут необходимые указания. Тачку до поры можете оставить себе. С таможней вопросы улажены. Ну, перекурю, посидим на дорожку заодно и, с Богом, десантура». Настя, невероятно довольная от предвкушения скорой, красивой и независимой жизни, не удержалась. Задала вопрос пролетарскому бойцу. «Завидуешь нам, небось? Мы уезжаем из этой немытой страны, а тебе продолжать прислуживать Владиславу Александровичу». Водитель усмехнулся и, глядя через руль на крутой, поросший бурьяном спуск, ответил. «Нет, чему завидовать?» Он тяжело вздохнул, вынул из нагрудного кармана сигарету, затянулся и продолжил. «Мое место здесь, в Водопьяновске, рядом с Велесом. Он столько для меня и родных сделал хорошего, что хоть в глубины ада за ним пойду до конца. И не люблю я вашей заграницы, приходилось там куковать, когда прятался от... неважно. Тоска за бугром и скука, у нас круче. Я там, у буржуев, никому не нужен, равно как и мне, никто не интересен там». «Подожду здесь лучших времен, чую, они не за горами. Шеф большие дела крутит, скоро нас чопом оформят, стволы законно носить станем и так далее. Если не переживу, так и чё, лучше на родине подохну, да рядом с близкими своими, отцом, дедом, братом и бабкой, лежать на кладбище под березками буду, нежели за кордоном киснуть, по России горевать и делать вид, что счастлив». «Ладно, лирика оно все. Пойду я. Прогуляюсь пешочком в обратную сторону. 5 км должны встретить. Прощайте, молодожены». Когда велесовский человек покинул машину, сирота молча занял его место за рулем. Недавно услышанная речь от, без преувеличения, патриота произвела на Игоря громадное впечатление. Его душа вывернулась наизнанку, горло перехватило, глаза зарезало и живот защекотало так, словно он с военной колонной подъезжал к опасному ущелью, где душманы могли организовать засаду. Власова что-то говорила, сержант ее не слушал, продолжал молча рулить к бреши в границе. Девятка приближалась к узкому участку дороги, за которым шел резкий слепой поворот. По бокам насыпь. Здесь между камнями искусно замаскирован приличный заряд фугаса с дистанционным управлением. На кнопке пульта уже лежал палец скомороха, расположившегося метрах в 50 за валунами. Артем приготовился взорвать машину с сиротинами, согласно приказу командира Велеса. Секунды, буквально 10 метров, и раздастся бабах. Вдруг рация зашипела, и словно в заштампованном кино, в последний момент оттуда послышался голосовой код. Потом вопль. «Отбой! Отбой! Как слышно? Отбой! Их отпускают!» Отложив пульт, Ватулеев взял рацию. «Принял! Конец связи!» Отключившись, суперкиллер выдохнул с облегчением и с искренней радостью в глазах проводил взглядом автомобиль с супругами, который миновал смертельный поворот. Да, странно, но Артем не хотел убивать Игоря. На Настю плевать. Ему и самому было от этого удивительно. Нет, понятно, что приказ «не поступи команды отбой» Артем бы выполнил, только без присущей ему радости. Возможно, имелась некая солидарность. Ведь сирота тоже воевал, парень правильный, не сволочной, и Ватулеев ему несколько из-за этого симпатизировал. Взаправду радовался, что Велес передумал убирать своего друга детства. Пусть одним тяжким грехом на душе меньше. Анастасия дернула Игоря за плечо, тот от неожиданности съехал с дороги. Впереди уже виднелась точка назначения. Там люди в зеленой форме. Они махали сироте руками, мол, «Сюда давай, заждались!» «С ума сошла!» — выругался сержант. «Я?» — возмутилась Настя. «Это ты где-то летаешь? С кем я разговариваю?» «Извини!» — выбрался афганец из машины и, открыв заднюю дверь, протянул супруге ключи от девятки. «Не поняла?» «Прав, Мирон, ой, как прав. Нечего мне там за бугром делать. Дальше сама. Водить ты умеешь. Видишь, солдат, они нам машут. Тебе туда». «Гонишь?» Только и нашла, что сказать обескураженная Власова. «Нет, я в Москве и на севере по Водопьяновску тосковал, а в Греции подавно с ума сойду. Нет, прав, Мирон, никому мы там не нужны, и нам там тоже никто не нужен. Останусь с Владом, может, удастся его вразумить, как-то найти общий язык, вернуть утраченное доверие, очеловечить его. Кристина мне в помощь, а с тобой, прости, отсюда нам не по пути». «Ты дурак?» «Нет, в том-то и дело, что я не дурак!» – закричал сирота. «Это ты меня таковым всегда считала. Думаешь, я не понимаю, когда мне лапшу на уши вешают? По-твоему, я не допер? Отчего ты стала такой прилежной? Это же Велеса дела. Прекрасно я понял это и давно. Уезжай, тебе в России правда делать нечего. Я с Владом останусь. Примет? Хорошо. Мать к себе перевезу, нормальную бабу найду, заживу наконец. Не примет? Знать судьба такая. Поддохнуть не боюсь». «Другую?» — искренне заплакала Анастасия. «А как же чувства? Ты столько раз клялся мне в любви. Врал, выходит?» «Нет, ослом был слепым и рогатым. А после слов Мирона словно прозрел, увидел, кто ты есть. Ладно, прости, я не со зла. Счастья тебе и удачи. Даст Бог, свидимся». Взвалив на плечо небольшую сумку с самым необходимым, в отличие от Насти, Игорь ехал налегке. Бравый сержант развернулся и побрел в обратную сторону, разбрасывая мелкие камни берцами по сторонам. «Игорь! Игорь, вернись!» – доносилось ему вслед, но он не оборачивался. Спешил домой, спешил на разговор с Владом, пока тот не уехал на отдых. Сиротин оставался уверен, друг детства оценит его жест и примет обратно. Знал, что они помирятся, и афганец не ошибался. Настя же оставалась в машине и рыдала. Так ее еще никто не оскорблял, даже сам Велес. Пограничники, устав ждать, сами приблизились к девятке. Бегло выяснили у Власовой, что случилось, и, забрав у нее ключи, повезли к кордону под надвигающиеся грозовые тучи. Всю неделю перед отъездом Влад размышлял, может, не вернуться с отдыха. Самое подходящее время пропасть, когда ты на пике могущества, и никто подобного шага от тебя не ждет. В конце концов, Велес посоветовался с Кристиной. – Та резонно заметила, что она не против его варианта, но без могущественного авторитета в городе вновь вспыхнут криминальные войны за раздел сфер влияния. Водопьяновск потонет в крови. Ему, признанному лидеру, покидать родные края навсегда пока непозволительно. Государство еще не поднялось на ноги, не окрепло. Нужно потерпеть. А там, кто его знает? Малыш подчеркнула словами, собирая чемодан. «На море решим. По ходу дела, я уверена, ты отдохнешь недельку-другую и соскучаешь по своим делам, разборкам, подковерным играм. Короче, бандитской политики. Исчезнуть мы всегда успеем. В любом случае, я с тобой, Доталова». «Тогда город обо мне не раз еще услышит». Зловеще усмехнулся Велес и, задернув занавеску на сером окне, поспешил следом за адъютантом к выходу из дома. Над подъездом их ждал солидный кортеж, который должен доставить авторитета и его помощницу сперва на свадьбу к Даше, затем в аэропорт для отлета в теплые края. Впереди маячил долгожданный и радостный отпуск, затишье перед очередной криминальной бурей.